Найдя комнату поменьше, я приготовился к схватке, активировал защитный амулет и достал из сумки свиток заклинания «Сфера паралича». «Дарт, какая встреча!» — сказала вошедшая в комнату девушка. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» «Как ты меня нашла?» — спросил я, видя, что она не собирается сразу нападать. «Неважно», — небрежно махнула рукой Мэри. Настороженно наблюдая за ней, я заметил, что она еще похорошела. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что девушка тут же отреагировала. «Что, мой дорогой партнер?» — с сарказмом сказала оскалившаяся Мэри. «Похоть даже сейчас терзает тебя?» «Ничего подобного», — ответил я, — «и мыслей никаких похотливых в отношении тебя не было». «Не ври», — сказала девушка, — «у тебя по глазам все видно». «Послушай, Мэри», — торопливо заговорил я, надеясь, что девушка выслушает меня. «Я был не в себе, когда выдумывал клятву, прости». «Хватит, Дарт», — перебила меня девушка. «Мне не нужны твои объяснения, мне нужны твои муки и боль». «Но послушай, я не хотел тебя ничем обидеть». «Замолчи!» — сказала Мэри. «Мне не нравится, что ты меня не слушаешь. Меня не интересуют объяснения. Я не за ними пришла, а за твоей жизнью». «Мэри, может, не стоит нам ссориться?» — предложил я. «Позволь мне все тебе объяснить». «Хорошо», — согласилась девушка. «Брось на пол все свое оружие и иди сюда». «Нет», — сказал я. «Боюсь, без оружия ты не станешь меня слушать». «Тогда придется разрушить твои иллюзии», — мягко сказала Мэри. «Может, тогда ты поймешь, что я только из милости беседую с тобой?» «Мэри, ты делаешь ошибку», — предостерег я медленно вытаскивающую клинок из ножен девушку. «Мы ведь дали клятву не убивать друг друга». «Верно», — согласилась девушка, задвинув клинок обратно в ножны. «Партнер». «Мэри, да не переживай ты так из-за этой клятвы», — сказал я. «Давай разойдемся мирно, и я к тебе ближе, чем на сотню ярдов не подойду». «А как же наше партнерство?» — спросила Мэри. «В постели». «В какой постели?» — прикинулся я ничего не ведающим простачком. «Дарт, Дарт», — покачала головой девушка. «Не прикидывайся. Ты прекрасно понимаешь, о чем я толкую». «Нет», — сказал я. «Когда я придумывал клятву, то не знал, что ее можно так истолковать». «А это уже не важно», — сказала девушка. «Ты оскорбил меня и должен ответить за это». «Но, Мэри», — начал я, поверив, что удастся обойтись без боя. Девушка вытащила меч и шагнула ко мне. «Брось все свое оружие», — велела она. «Нет», — сказал я, — «ни за что». Рванувшись ко мне, девушка нанесла сокрушительный удар, который я едва успел парировать своим мечом, и тут же обрушила на меня град быстрых ударов. Часть мне удалось отразить мечом, а часть поглотилась моей защитой. С трудом удерживая в немеющей руке меч, я начал сдвигаться к стене. Резко рванувшись, активировал приготовленный свиток и стиснул зубы, но на Мэри заклинание не оказало никакого воздействия. То, чего я опасался, произошло. Она хорошо подготовилась к нашей встрече. Теперь не помогут ни меч, ни заклинания. Отскочив от вновь приблизившейся ко мне девушки, я пошарил в поясной сумке и, нащупав рунный камень, воспользовался им. В девушку и стену позади нее врезались 5 молний, пробив в стене дыры и не причинив ни малейшего вреда Мэри. Едва не взвыв от отчаяния, я бросил в нее еще одну цепь молний. Девушка лишь ухмыльнулась, ее явно забавляли мои выпады. Отбросив уже бесполезную руну, я схватился 2 руками за меч и приготовился к смерти, надеясь, что Мэри меня просто убьет, а не станет мучить. Приблизившись, девушка обрушила на меня такой шквал ударов, что через пару мгновений мои руки отказались подчиняться, и я выронил меч. Ударив еще несколько раз, Мэри истощила запас энергии в моем защитном амулете. Убрав меч, девушка шагнула ко мне. «Ну что, Дарт, каково молить богов о быстрой смерти?» — спросила девушка. «Только зря ты надеешься, что я просто тебя убью». «И все из-за проклятой клятвы», — мелькнула у меня мысль. «Так я и думал, что постельное партнерство она мне не простит». «Что, Дарт, боишься?» Схватив за куртку, девушка притянула меня к себе и заглянула в глаза. «Боюсь», — ответил я, не в силах отвести взор от будто притягивающих меня глаз девушки. «Ну почему ты необычная женщина?» — с тоской подумал я. «Сейчас бы о любви беседовали, а не о моих мучениях». «А может, ты боишься не меня, а себя?» — спросила Мэри. «Боишься признать, что хочешь мной обладать? Трусишь?» «Не трушу», — прошептал я, не в силах двинуться, словно парализованная взглядом змеи-лягушка. «Трусишь», — рассмеялась Мэри, сгребая меня за ворот куртки. «Слабак, таких как ты изничтожать надо». «Не трушу», — полузадушенно прохрипел я. «Что?» — переспросила девушка, немного отпустив ворот. «Не трушу», — хрипло выкрикнул я. «Да, я хотел бы тобой обладать, как и всякий нормальный мужчина. Да, ты красивая и вызываешь желание, но ты тварь зубастая. И чтоб ты сдохла!» «Вон как заговорил», — довольно улыбнулась девушка. «Зубок моих, значит, опасаешься. Отлично. Тогда я исполню твою мечту, партнер». Схватившись за мою куртку, она резко дернула ее и разорвала. «Что ты делаешь?» Спросил я, ошарашенно глядя на раздевающуюся девушку. «Ты же мечтал о настоящем партнерстве?» Сказала девушка. «Так воплотим твою мечту?» Я сглотнул, глядя на обнаженную девушку, шагнувшую ко мне. Подойдя, она ухватила меня за пояс и, разорвав его, сдернула с меня штаны. «Вот, Дарт», — прошептала она, прижавшись ко мне. «Сейчас воплотятся твои мечты и страхи». «Не надо страхов», — с трудом проговорил я. «Надо, Дарт, надо», — шептала девушка своим бархатным голоском. «Я же необычная женщина, так что буду наслаждаться твоими ласками и кровью». «Не надо крови», — попросил я. «Нет, Дарт, в этом вся прелесть», — тихо рассмеялась девушка. «Ты не представляешь, какое удовольствие перегрызть горло партнеру после любовных ласк и насладиться его горячей кровью, глотать ее и упиваться предсмертным хрипом жертвы». «Нет!» — взвыл я в отчаянии и рванулся прочь. Не сделав и шага, запутался в штанах и упал. «Да!» — довольно проурчала Мэри, устраиваясь на мне сверху, прижав меня к полу. Она начала ритмично двигаться на мне и, склонившись, укусила за шею. Не в силах пошевелиться, чувствуя, как девушка слизывает бегущую из раны кровь, я едва не взвыл от тоски и безысходности. Ощущая подступающее наслаждение, я обреченно замер, а девушка, оскалившись, приготовилась разорвать мне горло. По телу прокатилась волна наслаждения, и я захлопал глазами. Мэри исчезла. В полном обалдении я повертел головой и дотронулся до шеи, где медленно затихала боль. Не обнаружил никакой раны, и крови не было, и одежда была на мне. «Дарк, я схожу с ума!» — взвыл я. «Это бред, просто бред!» С трудом сосредоточившись, я создал заклинание малого исцеления, надеясь, что оно поможет мне прийти в себя. Волна холода прокатилась по телу, и я немного успокоился. «Дарт, ты по мне соскучился?» — спросила, входя в комнату Мэри. Я взвыл. «Морок, морок или заклинание?» — пронеслось у меня в голове. Выхватив из поясной сумки свиток заклинания средние раны, я воспользовался им. Глядя на девушку, я заметил, как в момент воздействия заклинания ее фигура на миг исчезла. Но тут же появилась вновь. Мэри шагнула ко мне и протянула руку, собираясь схватить меня за шиворот. Я обреченно прикрыл глаза. Еще одного подобного представления с перегрызенным горлом мне не пережить. Не дождавшись рывка, я открыл глаза. Мэри нигде не было. Облегченно вздохнув, я немного посидел, стараясь прийти в себя. Поднялся с пола, собрал вещи и повернулся к выходу из комнаты. «Куда это ты собрался?» — спросила с порога Мэри. Я замер, разглядывая девушку. Приблизившись, она усмехнулась и ударила меня. Не ощутив ничего, я радостно улыбнулся. «Ты всего лишь морок», — сказал я девушке и шагнул вперед. Стоявшая передо мной Мэри исчезла, и глубоко вздохнув, я пошел к выходу из здания. Выбравшись на улицу, услышал крики и звон мечей. Опасаясь, что пока я забавлялся с мороком, на охотников напали демоны, я побежал. Выскочив из-за угла здания, я увидел, как охотники сражаются с двумя торгами, пытаясь пробить им шкуру между костяными пластинами. «Проклятье!» — сказал я на бегу, увидев, что король лежит весь окровавленный у стены. «Дарт, где тебя носит, урод?» — набросилась на меня Дарья. «Тварь ты, а не охотник! Мой отец из-за тебя погиб!» Выхватив меч, я рубанул первого торга. Меч без сопротивления прошел сквозь тело, не причинив ему никакого вреда. «Дарк!» Я начал соображать, что к чему. И амулет ведь не колет, как бывает, когда поблизости демоны. Не обращая внимания на крики охотников, я воспользовался истинным зрением. «Ничего! Ничего живого вокруг меня!» Я перевел дух, убрал меч в ножны, присел на корточки и прикрыл глаза. Так, заклинание продолжает действовать, больше мороку неоткуда взяться. Слава богам, что удалось снять часть его воздействия. Ожившие кошмары я только вижу и слышу, но не ощущаю, как это было в начале. Слава богам, что мне привиделось Мэри, а не что-то другое. Если бы не испытанное удовольствие на миг, оказавшееся сильнее ментального воздействия, я так и не осознал бы, что все происходящее нереально. Хотя я сам виноват. Надо было подумать, но откуда здесь возьмется Мэри? Но такие реальные кошмары... Это просто невероятно. Ладно бы просто морок был, но ощущать все, как все натуралистично, и не подумаешь, что это действует заклинание. Дарк, это заклинание создавал безумец. Точно безумец. Ни один нормальный человек до такой гадости не додумается. Что же теперь делать? Постоянно видеть и слышать мороки? Да я с ума сойду. Дарк, а истинным зрением мороки не видны. Может, на магов заклинание не рассчитано? Значит, я всегда смогу отличить морок от реальности. Это хорошо. Тогда при появлении чего-то необычного, надо будет сначала осмотреть все истинным зрением и решить, морок это или нет. Это выход из создавшейся ситуации. Так и поступлю. Теперь надо подумать, как я попал под воздействие заклинания. Хм, тут один вариант. Статуя девушки. И вспышка странная была. И статуя разрушенная сама восстановилась. Крутовато для обычной поделки из камня. А вчера, когда я ее разбивал, тоже странность была. Не просто так от статуи волна марева разошлась. «Дарк, вчера ведь мы все там были. Надо идти к остальным. Не дай боги, и на них заклинание подействовало». «Чего это Дарта так долго нет?» — спросил у Кароя Гелим. «Уже 5 раз можно было добычу отнести. Дарья, выгляни в окно», — окликнул девушку Корой. «Не видно там Дарта?» Девушка, обыскивавшая комнату окнами на улочку, выглянула наружу. «Дарт, ты чего, уснул там?» Насмешливо поинтересовалась она у присевшего посередине улочки парня. «Ну что там, Дарья?» — вошел в комнату Корой. «Посреди улицы уселся и сидит», — хихикнула девушка. «С чего бы ему там сидеть?» — недоуменно пробормотал Корой. Перегнувшись через подоконник, Дарья крикнула погромче. «Дарт, хватит спать!» С недоумением, глядя на даже не шелохнувшегося Дарта, девушка крикнула еще. «Дарт, ты меня слышишь?» Выглянув из окна, Корой посмотрел на Дарта. «Очень это странно», — пробормотал он. И мешок с добычей возле здания бросил. Набрав воздуха, девушка завопила. «Дарт!» Вздрогнув от пронзительного крика, Корой сказал. «Дарья, хватит орать. Не видишь, что ли, не слышит он тебя?» «Дарья, ты чего тут раскричалась?» Собрались в комнате остальные охотники. «С Дартом что-то неладно», — сказал Корой. «Пойдем на улицу, посмотрим, что с ним такое». «Демоны!» — отскочила от окна побледневшая девушка. «Там стая демонов!» Корой выглянул из окна и увидел, как на мостовую из леса выбираются десятки тварей. «Проклятье!» — сказал он. «Там десятки ригов!» «Надо бежать к Дарту!» — рванулась из комнаты девушка. «Нет!» — перехватил девушку Гелим. «Он сам справится». «Как он справится?» Зло сказала вырывающаяся Дарья. «Он так и будет сидеть там, пока его не разорвут». «А чем ты ему там поможешь?» — спросил Корой. «Посмотри, он поднялся. Может, он к бою так готовился. Вон защитный амулет на нем действует. Значит, он их ждет. А ты как раз к подходу демонов доберешься до него беззащитная. Дарту самому бы отбиться, а тут еще и тебя защищать придется». «Хорошо, отпусти», — перестала вырываться Дарья. «Надо помочь Дарту», — сказал Корой. «Заряжаем арбалеты и будем отстреливать демонов отсюда. Только в окна сильно не высовывайтесь, чтобы они нас не заметили». Я открыл глаза и встал. Окружавшие меня охотники, рубившиеся с торгами, исчезли без следа. Оглянувшись, я увидел выбегающих из леса демонов. Интересные создания, со среднюю собаку, однако чем-то вроде чешуи покрыты, а хвосты голые, как у крыс. И пасти здоровые, на трех собак хватит, а верещат как противно. Воспользовавшись истинным зрением, я взглянул на приближающихся демонов, надеясь, что это морок. Проклятье! Истинным зрением я увидел десятки живых существ. Прикинув количество выбравшихся из леса тварей, я невольно поежился. Сотня, а то и больше. А я растратил почти всю энергию. Ох, как бы она сейчас мне пригодилась. Придется мечом их рубить. И рубить очень быстро. Не стоит проверять, насколько хватит защитного амулета. «Демоны!» — закричал я, предупреждая охотников. «Не выходите на улицу!» «Ну, что я тебе говорил?» — сказал Корой дочери. «Сейчас Дарт с ними разберется». Придвинувшись к окну, Гелим выглянул на улицу и сдавленно охнул. «Там больше сотни ригов», — сказал он остальным. «Если Дарт их не изничтожит, нам не выбраться отсюда живыми. Цельтесь получше», — сказал Корой. «Помните, каждый удачный выстрел — это дополнительный шанс выжить». «Да понимаем мы», — сказал Варт. «Дарт, мы будем бить их болтами из окон», — крикнул Корой. Не дождавшись от охотников ни звука, я вытащил меч, провел по лицу рукой, вздохнул. Перехватив рукоять меча поудобнее, сместился к стене, чтобы не со всех сторон на меня нападали. Демоны стремительной волной неслись ко мне, отталкивая друг друга и кусая за бока пытающихся вырваться вперед. Промчавшись по коротенькой улочке, стая налетела на меня. Взмахом меча я срубил голову первому налетевшему на меня демону и тут же подрубил второму лапы. Сквозь брызги крови в меня врезались еще трое и отлетели от вспыхнувшей защиты. На втором замахе я разрубил сразу двух демонов, а защите пришлось отразить сразу пятерых. Рубя наседающих демонов, я сместился еще ближе к стене. Почуяв кровь, твари обезумели и начали набрасываться на меня десятками. Это только помогло мне. Можно было даже не направлять удары. Каждый взмах меча находил цель. Летящие во все стороны брызги крови и куски плоти не позволяли мне разобрать, много ли еще осталось этих тварей. Полностью выкладываясь, делая по удару каждый миг, я все же не успевал уничтожить каждого набросившегося демона. Чувствуя, как под ударами стремительно опустошается энергия амулета, я потихоньку впадал в отчаяние. Удар, еще удар, быстрее, новый удар. Бой слился для меня в череду ударов. Стиснув зубы, я рубил и рубил демонов, уже не замечая, сколько их осталось и насколько ударов еще хватит моей защиты. Весь заляпанный кровью, стараясь не оскользнуться на кусках демоновых трупов и залитой кровью мостовой, я ощутил, что напор тварей ослаб. Воспрянув духом, я набросился на них, шагнул вперед и взвыл от боли. Демон схватил меня за ногу. Разрубив его, я не успел отмахнуться от следующего, и, врезавшись мне в плечо, демон сбил меня с ног. Отлетев к стене, я вслепую отмахнулся мечом, и на меня упали два куска мяса. Не успел я приподняться, как на левой руке сомкнулась чья-то пасть. Взвыв от дикой боли, я разрубил пытающегося перекусить кость демона. Тут же меня схватил за ногу его сородич и потянул к себе. Дернувшись, я вырвал ногу из его пасти и взмахнул мечом. Не достав до демона, попытался встать. Еще несколько тварей набросились на меня. Одна вонзила зубы в плечо, другая в ребра. Крича от боли, я рубанул мечом и избавился от одного из демонов. Едва размахнулся, чтобы убить и другого, как третий вцепился мне в бедро. Из последних сил я нанес два удара, убив демонов, терзающих меня. Едва различая происходившее вокруг, я попытался встать и был тут же сбит на землю еще одним демоном. Вцепившись зубами возле локтя правой руки, он так сжал челюсти, что хрустнула кость. Меч вывалился из моей руки, и, подавившись воплем, я ударил его левой рукой. Мой удар не оторвал демона от его занятия. Он лишь получше ухватился, чтобы было легче отгрызть мне руку. Не став больше бить демона, я попытался выдавить ему глаз. Заверещав, он отскочил и прыгнул на меня, метя в горло. Я успел прикрыться рукой, и демон промахнулся. Пнув его ногой, я схватил меч, и следующий бросок демона превратился в полет двух кусков мяса. Приподняв голову, я увидел, что меня окружает еще десяток тварей. Вот она, судьба охотника. Только и оставалось, горько усмехнувшись, прошептать мне. Истекая кровью, я приподнялся, надеясь убить хотя бы еще одного демона. Стремительно приближающиеся сумерки заставили меня моргнуть. Все посерело в глазах, и мир поглотила тьма.